Удивительные ощущения. Внезапно я представил, что он сейчас видит перед собой, и мне стало безумно стыдно. Пастор так долго упорно бил меня по лицу, что у меня, наверное, теперь вместо лица огромный синяк. Я не чувствую сильной боли, потому что меня накачали обезболивающим, но результат воспитания пастора пройдет теперь не скоро. «Я тебя смущаю?» — внезапно спросил Влад. «Нет, вернее, немного. Я просто не хотел, чтобы ты видел меня в таком состоянии. У меня, наверное, все лицо синее». «Адам, неважно, как ты выглядишь сейчас. Главное, что ты живой и здоровый. Не нужно меня стесняться. Я хочу, чтобы ты доверял мне». Его рука снова скользила по моему лицу, и я, закрыв глаза, полностью расслабился, растворяясь в удивительных ощущениях. «Тебе уже Ангелина сказала по поводу квартиры?» — спросил Влад, перестав гладить мое лицо. Я сразу же ощутил сильную пустоту и досаду, словно у меня отняли что-то очень ценное, то, чего я раньше не знал, но без чего теперь не смогу точно жить. «Да, я уже в курсе. Она пригласила меня к себе. Попробую найти работу и снять какую-нибудь комнату. Только вот выпишусь отсюда». «Значит, твоя подруга меня опередила», — улыбнулся он. «Я хотел сказать, что ты мог бы приехать ко мне. У меня много пустых комнат, и я буду рад помочь тебе. Заодно смогу подтянуть тебя сразу по всем предметам». В этот момент я определенно точно начал понимать, что Ангелина не права. Влад что-то чувствует ко мне, и я это сейчас ясно вижу. Только проблема в том, что я не могу об этом сказать ей, потому что она без ума от нашего преподавателя и всерьез рассчитывает на ответные чувства с его стороны. Несмотря на то, что мне безумно стыдно перед моей единственной подругой, я не могу сдержать трепет души. Приход Влада вселил в меня такую бесконечную надежду, что я почти сразу же забыл, через что мне пришлось пройти совсем недавно. Память упорно выбрасывала подробности моей недавней жизни. Словно это все не происходило со мной вовсе, и я просто это видел в каком-то страшном сне. «Адам, мне пора». Он снова взял меня за руку и слегка сдавил кисть. «У меня сегодня еще есть занятия». «Ты еще придешь ко мне?» — с волнением в голосе спросил я. «Обязательно. Завтра в это же время жди меня». Он улыбнулся и подмигнул. Я слышал, как он разговаривал с Ангелиной, когда вышел из палаты, но я не смог расслышать, о чем они говорили. Я пребывал в диком восторге и шоке одновременно. Просто невероятно. Я не мог даже признаться сам себе, что я всерьез начинаю задумываться об отношениях с мужчиной. Для меня это что-то из разряда фантастики. Может быть, он просто гладил меня по-дружески? Может быть, пригласил к себе из жалости? Может быть, я просто придумываю для себя факты, которых на самом деле нет? Той ночью мне снились совсем невероятные сны, в котором мы были вдвоем с Владом в его квартире. Его крепкие руки и мое тело без одежды. Это было очень непривычно. Я никогда такого не видел и не ощущал, но чувствовал, будто все мое тело просило о большем, чем просто прикосновение к лицу. Меня насквозь пронзали тысячи маленьких иголок, и в районе ниже пупка было наибольшее количество. Там сосредоточились и боль, и непонятное приятное чувство. Мне хотелось прикоснуться к тому месту, где было сосредоточено напряжение. Казалось, стоит мне только прикоснуться, и это давление исчезнет. Но я не смел, так как родители всегда запрещали касаться того проклятого места. Я мог касаться своего члена только когда ходил в туалет. Я продолжал крутиться в кровати и никак не мог подавить свое непонятное состояние. Следующего прихода Влада я ждал с еще большим нетерпением. Ангелина недоумевала, почему я такой нервный. Но это была необычная нервозность. Я чувствовал, что с каждым его появлением в моей жизни я узнаю что-то новое об этом мире, о себе, и мне даже становится легче дышать. И вот он снова входит и озаряет этот мир своим божественным сиянием. У меня замирает сердце. Он так же, как и вчера, просит Ангелину оставить нас наедине. Подруга хоть и улыбается, но явно без особого желания уходит, закрыв за собой дверь. Влад садится на мою кровать, хотя это строго запрещено больничными правилами. Но кто о них думает в такой момент? «Как ты сегодня? Тебе уже лучше?» Он кладет ладонь на мою щеку. Его рука настолько нежно прикасается к коже моего лица, что по телу невольно пробегают мурашки, вызванные необъяснимыми ощущениями. Кажется, что я такого раньше не испытывал и снова был предельно смущен. Спустя несколько секунд ладонь Влада начинает двигаться по моему лицу, поглаживая его, а затем опускается к шее. Ком подступил к горлу, а дыхание перехватило. Резкий жар ударил в голову и распространился по всему телу, концентрируясь в области паха. Никогда раньше я не испытывал подобных ощущений. Меня буквально трясет. Влад же продолжает что-то говорить про выздоровление и учебу с невозмутимым видом. Его поведение говорит о том, что все идет так, как должно быть. Движения его ладони становятся более интенсивными, а амплитуда слегка размашистой. Несмотря на безграничное доверие к преподу, меня начинают мучить мысли о правильности складывающейся ситуации. «Я тебя смущаю?» – спрашивает Влад, как ни в чем не бывало. «Наверное, да», – едва выдавливаю из себя. «Я просто пытаюсь тебя успокоить», – возражает он. «Это помогает расположить к себе ученика». «Ничего такого, я просто хочу помочь тебе расслабиться. Знаешь стишок про недообнятого человека? Иногда очень важно, чтобы был рядом кто-то, кто может просто по-человечески обнять и подставить плечо дружбы. Я хочу быть твоим другом. Ты мне позволишь?» Он протягивает руки, чтобы обнять. Я соглашаюсь, и он обнимает. Так крепко, как любящий отец прижимает сына. Крепкие руки окутывают мои плечи. Ладони успокаивающе гладят мою шею. Не понимаю, что происходит. Что он делает? Вопросы начинают роиться в моей голове. Мне становится страшно, но и одновременно приятно. Я не хочу, чтобы он переставал трогать меня. Приятное тепло снова разливается по телу. Я дрожу. Влад, естественно, чувствует это. Дрожь снова пробегает по телу, и я закрываю глаза, словно прыгая в пропасть. Я расслабляюсь и доверяюсь его объятиям. Чуткие пальцы преподавателя уже поглаживают мою шею. Его неровное дыхание ощущаю кожей на шее, которую он ласкает прикосновением губ. Не в состоянии сопротивляться, поддаюсь его воле. В этот момент перестают существовать границы, рамки и нормы морали. Мне даже стало плевать, если внезапно зайдет Ангелина и увидит нас. От прикосновения его пальцев к моему телу, в области паха, к моему дикому стыду, происходит сильное шевеление. Мой член превращается в камень, и я понимаю, что Влад сейчас это тоже чувствует из-за такой непосредственной близости. Но я не хочу, чтобы он прекращал. Внутри меня взрывается вулкан эмоций. В глазах темнеет и становится тяжело дышать. Прикосновение. Еще одно. Мой член никогда не был таким, как сейчас. Он словно отдельно от меня живет своей жизнью. И каждый последующий контакт пальцев Влада заставляет меня трепетать. Никогда раньше я не имел такой тесной близости с кем бы то ни было. Никто и никогда не целовал меня, не прикасался. Наверное, поэтому эти новые и неизведанные ранее эмоции и ощущения затуманивают мое сознание. «Ты устал. На сегодня закончим», — шепчет Влад. «Завтра я приду к тебе в это же время». Не дожидаясь никакой реакции с моей стороны, он поднимается и уходит, закрыв за собой дверь.